Глава вторая. За время полета и долгие годы, прошедшие уже здесь, у Немезиды, Юджиния Инсигна достигла среднего возраста. Все эти годы она напоминала себе: это навсегда, и для нас, и для наших детей, на все обозримое будущее. Эта мысль неизменно угнетала ее. Но почему? С того самого момента, как ротор вырвался из Солнечной системы, она знала, что это неизбежно. Все на роторе знали это. И все они добровольно пошли на вечный разрыв с Землей. Те, кто не мог смириться с этим, покинули ротор до его отлета. И среди них был... Юджиния не довела мысль до конца. Об этом она думала часто и всегда старалась скорее переключиться на другое. И вот они здесь, на роторе. Но можно ли считать ротор родным домом? Он был родным для Марлены, ничего другого она не знала. А для нее самой? Ее родиной были Земля, Луна, Солнце, Марс и все, что было связано с человечеством на протяжении всей его истории. Там, и только там возникла и развилась жизнь. Даже сейчас невозможно отделаться от мысли, что ее родина вовсе не ротор. Оно и понятно. Ведь свои первые 28 лет она провела в Солнечной системе. Больше того, после 21 даже целых 3 года училась в аспирантуре на Земле. Странно, почему она так часто думала о Земле? Она никогда не любила Землю. Ей не нравились несчетные толпы, неорганизованность, вечная анархия в важном и жесткий правительственный контроль в мелочах. Не нравились и постоянные изменения погоды, природные катаклизмы, разрушительные океаны. Она возвратилась на ротор с радостью и с молодым мужем, которому хотела бы подарить этот столь милый ее сердцу вращающийся мирок. Она очень хотела, чтобы строго упорядоченный комфорт ротора пришелся ему по душе так же, как и ей. Но он замечал лишь ничтожные масштабы ротора. «Отсюда сбежишь через полгода», — говорил он. Впрочем, и его интерес к Юджинии продлился немногим дольше. Что поделаешь? Со временем все образуется само собой. Но не для нее. Только для детей. Юджиния Инсигна так и не нашла своего места. Так и не смогла сделать окончательный выбор. Но, как бы то ни было, она родилась на роторе. И, конечно, сможет прожить без Земли. Марлена родилась на роторе, уже готовившемся покинуть Солнечную систему. И сможет прожить без нее? У девочки останется лишь смутное чувство, что ее жизнь началась там. А у ее детей не будет даже этого, и Земля нисколько не будет волновать их. Для них и Земля, и Солнечная система станут историей, почти мифом. А Эритра – новым, быстро развивающимся миром. Во всяком случае, Юджиния очень надеялась на это. У Марлены уже обнаружилась эта странная тяга к Эритре. Впрочем, она появилась лишь несколько месяцев назад и может также внезапно исчезнуть. Но в общем, жалеть о чем-то было бы верхом неблагодарности. Никому и в голову не могло прийти, что на орбите вокруг Немезиды может существовать обитаемый мир. Уж слишком это было маловероятно. Однако условия для жизни тут оказались просто идеальными. Существование таких условий вблизи Солнечной системы трудно было даже предположить. Не успела Юджиния включить компьютер, как раздался сигнал автоматического секретаря. Из миниатюрного кнопочного громкоговорителя, приколотого на ее левом плече, послышался приятный голос. «Вас хочет видеть Аринель Пампас. Прием его не запланирован». Юджиния недовольно поморщилась, потом вспомнила, что она посылала его за Марленой. «Пусть войдет», — сказала она и бросила быстрый взгляд в зеркало. «Кажется, все в порядке». Она всегда считала, что выглядит моложе своих 42 лет, и надеялась, что и другие того же мнения. Конечно, глупо беспокоиться о том, как выглядишь, когда должен прийти 17-летний мальчишка, но она видела, какими глазами смотрит на него бедняжка Марлена, и знала, что означает этот взгляд. Юджиния была почти уверена, что для самовлюбленного Аринеля Марлена всего лишь забавная толстушка. И все-таки уж если Марлене не избежать неудачи, то пусть она знает, что мать ее здесь совершенно ни при чем. Поэтому по отношению к Аринелю Юджиния была само очарование. «Впрочем, в любом случае она обвинит меня», – подумала Юджиния и вздохнула. Вошел Аринель. Его улыбка пока еще не могла скрыть застенчивости подростка. «Ну, Аринель, ты нашел Марлену?» – спросила она. «Да, мадам. Она была как раз там, где вы сказали. Я передал ей, что вы против того, чтобы она там сидела». «А как она себя чувствует?» «Знаете, доктор Инсигна, то ли это депрессия, то ли что-то другое, но она вбила себе в голову довольно странную мысль. Только ей наверняка не понравится, если я расскажу вам об этом». «Видишь ли, я тоже не хотела бы шпионить за ней, но у нее действительно часто появляются странные идеи, и это беспокоит меня. Прошу тебя, расскажи». «Хорошо», – кивнул Аринель, – «только не говорите ей, что узнали об этом от меня». «Но это действительно бред. Она сказала, что Земля будет уничтожена». Он ожидал, что Юджиния рассмеется. Но она не засмеялась, наоборот, рассердилась. «Что? Откуда она это взяла?» «Не могу сказать, доктор Инсигна. Вы же знаете, она очень умный ребенок. Но эти ее фантастические идеи... А может быть, она просто посмеялась надо мной?» «Очень может быть», – перебила Юджиния. «У нее странное чувство юмора. Послушай, я не хотела бы, чтобы ты рассказывал об этом еще кому бы то ни было. Я не хочу, чтобы поползли глупые слухи. Ты понял?» «Конечно, мадам». «Я говорю серьезно. Никому ни слова». Аринель с готовностью кивнул. «Но все равно спасибо, что ты рассказал мне. Это очень важно. Я побеседую с Марленой и попробую узнать, что же ее беспокоит. О нашем разговоре я не скажу ни слова». «Спасибо. Разрешите только один вопрос». «Что за вопрос?» «В самом деле, Земля будет уничтожена?» Юджиния растерянно посмотрела на него, потом заставила себя рассмеяться. «Конечно нет. Ты можешь идти». Юджиния проводила Аринеля взглядом. Она пожалела, что не нашла убедительных доводов в подтверждение своих слов.